шестых. Отличительной особенностью являются внутренние диалоги на философские темы, которые характеризуют главного героя. О справедливости, добре и зле, милосердии и любви. Кроме того, место, где происходят события, не похоже ни на Средиземье, ни на средневековую Европу, ни на планету Дюна, ни на местность, где встретились Шрек и Фиона. Автора не противоречит сложившимся фэнтезийной литературе традициям, создал собственный, неповторимый мир, который активно влияет на героев, устанавливает свои законы. При этом Белянин удачно избежал ловушки, в которую попадали его предшественники. Известны два пути описания нового мира. Оснастить книгу массой ссылок с пояснениями или органично ввести объяснение в действие. Первое облегчает задачу автора, но затрудняет читателю понимание происходящего. Второе требует появления соответствующего персонажа, не от мира сего, или определенных ситуаций, в которых главный герой сталкивается с незнакомыми явлениями. Андрей Белянин в «Архе» использовал энциклопедию, которую на протяжении всего действия читает малыш. Биографа Эшли Эльгенхауэра, легкомысленного столичного щеголя, племянника главнокомандующего сухопутными войсками империи. В романе «Арх в эльфятнике» другая книга проясняет характер и мировоззрение главного героя, а также раскрывает социальное устройство империи. В размышлениях малыша над прочитанным содержится намек на некие силы, которые управляют обществом, в том числе с помощью магии. Итак, что же за мир предстает перед нами в дилогии об Архе? Действие разворачивается в приграничье, на фронтире. Это место на стыке двух государств, куда согнали реликтовые, вымирающие расы и преступников. Здесь ценится умение выживать. Здесь жизнь стоит так дешево, что ее никто не воспринимает всерьез. Соответственно этому месту и формируются характеры героев. Кто из нас приграничных не умеет сражаться слаженно, едино, чем попало, и, главное, результативно, с любым противником? Фронтир не балует трусов и дураков. Это надо учитывать. Помимо представителей гуманоидных рас, населяющих мир, люди, эльфы, гномы и архи, местность кишит нечистью и хищными животными, хнарами, скелет лисицы с черепом женщины, врлаками, смесь волка и пятнистой гиены, гроллями, горными троллями, драконами, мертвяками. Имеется также берлобок, огромный медведь, которого невозможно убить никаким железом. Об обществе можно судить по отношению к детям, старикам и калекам. На фронтире для этих категорий жителей нет никаких скидок. Наоборот, дети здесь частенько становятся объектом нападений. Их кровь или вытопленный жир используются ведьмами для магических ритуалов. Родственники избавляются от них, отправляя на обучение к магам. Наемники рады позабавиться изуродовав. Для того, чтобы выжить, нужно едва ли не сплонденчество, уметь постоять за себя. Система воспитания проявляется в описании похода с эльфятником, детьми в возрасте от 3 лет и старше. Ребятишек призывают идти в бой, и они относятся к этому как к должному. Большинству из нас такое решение взрослых может показаться жестоким, но для героев дилогии, выросших на фронтире, это норма жизни. Мир, описанный Беляниным, не только несовершенен, но и жесток. Это понимают все его разумные обитатели. Возможно, поэтому основная интрига романов связана с попытками изменить существующие порядки. В первой книге малыш и его друзья становятся на пути у ведьм, которые пытаются вместо власти императора установить власть верховной ведьмы.